Она откинулась назад с сухими глазами, улыбаясь. «Я так горжусь за нее, доктор Делавер, и боюсь, как бы все не испортилось. Тем, что поедешь в Гарвард? Вообще, боюсь сделать что-то такое, что может все испортить. Я хочу сказать, что мысленно представляю маму как бы на чашке весов. Знаете, такие весы с коромыслом? Страх перетягивает в одну сторону, счастье в другую. Сейчас чаша весов склоняется в сторону счастья, но меня не покидает мысль о том, что любой пустяк может столкнуть ее в другую сторону». «Ты считаешь маму довольно хрупкой?» «Она действительно хрупкая. Все, что ей пришлось пережить, сделало ее такой. Ты говорила с доктором Урсулой о том, каковы могут быть последствия твоего отъезда?» «Нет», — сказала она, сразу помрачнев. «Нет, не говорил». «У меня такое ощущение, — сказал я, — что хотя доктор Урсула немало помогла твоей маме, она все же не принадлежит к числу людей, которые тебе приятны». «Это правда. Она очень, очень холодная. Тебе в ней еще что-нибудь не нравится?» «Ну, я уже говорила, как она меня анализирует. Думаю, что она чувствует ко мне неприязнь». «Почему ты так думаешь?» Она покачала головой. На одну из ее сережек упал луч света, и она сверкнула. «Просто что-то такое от нее исходит. Я знаю, это звучит неточно. Просто в ее присутствии мне делается не по себе. И как она сумела тогда дать мне понять, чтобы я не совалась не в свое дело, хотя и не сказала ничего такого? Разве после этого я смогу обратиться к ней с чем-то личным? Она просто окатит меня ушатом холодной воды. Я чувствую, что она хочет отделаться от меня. А с мамой ты не пробовала об этом говорить?» «Я говорила с ней о лечении пару раз. Она сказала, что доктор Урсула ведет ее со ступеньки на ступеньку, и она, хоть и медленно, но поднимается вверх по этой лестнице. Что благодарна мне за то, что я заставила ее лечиться, но что теперь она должна повзрослеть и сама о себе позаботиться. Я не стала спорить, боялась как бы не сказать или не сделать чего-нибудь такого, что все поломает». Она помяла руки, откинула волосы. Я спросил: «Мелисса, а не чувствуешь ли ты себя немного обойденной в том, что касается лечения?» «Нет, совсем нет. Конечно, я хотела бы знать больше, особенно из-за интереса к психологии, но не это для меня важно. Если для эффективного лечения нужно именно это, вся эта скрытность, то и на здоровье. Даже если нынешнее состояние – предел, все равно это большой прогресс». «Ты сомневаешься, пойдет ли этот прогресс дальше?» «Не знаю», – сказала она. «Если наблюдать изо дня в день, то дело продвигается ужасно медленно». Она усмехнулась. «Видите, доктор Делавер, я совсем нетерпеливый». «Значит, хотя твоя мама проделала большой путь, ты не убеждена, что этого продвижения будет достаточно, чтобы ты могла безболезненно для нее уехать?» «Вот именно. И ты испытываешь досаду и разочарование. Тебе хочется больше узнать о мамином прогнозе, но ты не можешь, потому что доктор Урсула так с тобой обращается». «Точнее не скажешь». «А что доктор Лео Гебни? Может, тебе было бы приятнее поговорить с ним?» «Нет», — сказала она, — «его я совсем не знаю. Как я уже говорила, он появлялся только в самом начале и был похож на настоящего ученого. Ходит очень быстро, все записывает, отдает распоряжение жене. У них в семье он босс». Выдав это проницательное замечание, она улыбнулась. Я сказал: «Хотя твоя мать говорит, что хочет, чтобы ты поехала в Гарвард, ты не уверена, что с ней будет все в порядке после твоего отъезда. И чувствуешь, что тебе не у кого будет об этом спросить». Она потрясла головой и слабо улыбнулась. «Вот положение. Довольно глупо, правда?» «Ничего не глупо. «Вот и опять», — сказала она. «Опять вы мне говорите, что я в норме». Мы оба улыбнулись. Я спросил: «У вас там есть кто-нибудь еще, кто мог бы опекать твою маму?» «Прислуга? И еще Дон, наверное. Дон — это ее муж». Подбросив мне этот самородок, она посмотрела на меня, как ни в чем не бывало. Но я не мог скрыть своего удивления. Когда же она вышла замуж? Всего несколько месяцев назад. Руки принялись месить. «Несколько месяцев», — повторил я. Она поерзала и сказала: «6». Наступило молчание. Я спросил: «Не хочешь рассказать мне об этом?» Ее вид говорил о том, что не хочет. Но она сказала: «Его зовут Дон Рэмп. Он раньше был актером. Ничего выдающегося, просто исполнитель мелких ролей. Играл ковбоев, солдат, в таком плане. Теперь он содержит ресторан. Не в Сан-Лабе, а в Пасадене. Потому что в Сан-Лабе не разрешается торговать спиртным, а у него подают всевозможные сорта пива и эля. Это его специальность, импортное пиво. И неплохое мясо. Кружка и клинок. Так называется его заведение. Там у него повсюду доспехи и мечи, как в старой Англии. Немного вроде бы глупо, но для Сан-Лабрадора это экзотика». «Каким образом они познакомились?» «Вы имеете в виду, потому что мама не выходит из дома?» «Да». Руки начали месить быстрее. «Это была моя. Я их познакомила. Была в кружке с друзьями. Ну, что-то вроде школьного мероприятия для старшеклассников. Дон был там, он приветствовал посетителей, а когда узнал, кто я такая, то подсел ко мне и сказал, что был когда-то знаком с мамой, много лет назад, когда они работали на студии. У них обоих был там в это время контракт. Ну, он начал меня расспрашивать, как она, да что. Потом стал без конца говорить, какой чудесный она была человек, такая красивая и талантливая. Сказал мне, что я тоже красивая». Она фыркнула. «А ты себя красивой не считаешь?» «Ну что вы, доктор Делавер». «Ну, как бы там ни было, он показался мне приятным. И это был первый встреченный мной человек, который действительно раньше знал маму, когда она работала в Голливуде. Я имею в виду, что среди тех, кто поселяется в Сан-Лабрадоре, обычно не бывает людей, связанных с миром увеселений и зрелищ. По крайней мере, никто в этом не признается. Однажды другой актер, настоящая кинозвезда Брэд Раймонд, хотел сюда переехать, купить какой-нибудь старый дом, снести его и построить новый. Так пошли все эти разговоры о том, что его деньги грязные, потому что кино — это еврейский бизнес, а еврейские деньги — это грязные деньги, что сам Брэд Раймонд в действительности еврей, только скрывает это.